Утром встал сам, сбегал на речку и искупался. Посвежевший сидел, яичницу наяривал. Мне целую сковороду подарили. Прямо с нее шкварчащую и ел. Постояльцы уже на работу ушли. Я поздно встал, мной пока не интересовались. А женщины вокруг меня так и порхали. За несколько минут эфира я стал очень знаменитым. Интересное ощущение. Так вот, пока ел, нахваливая блюда и хозяюшек, это обязательно нужно делать, то размышлял. Да, выступление по радио имело двойное дно, даже тройное. Мной могут заинтересоваться из спецуры, но становиться диверсантом я как раз и не хотел. Там вход копейка, а выхода вообще нет. Оно мне надо. Стану кем-то уровня Судоплатова и здравствуй, тюремная психбольница. Нет уж. Тут я так прославился, что стал не материалом для вербовки в АСНАС. Ну и выдал многое, что хотел выдать. Не про пленных, а что я хамло, и авторитетов у меня нет. Подобрать мне командира, которого я буду слушаться, очень сложно. Закинул такую задачу в прямом эфире, увидим, что будет. Ну и так как радио по всему Союзу идет, разойдется и по передовой. Чтобы тот полковник или генерал, под начало которого попаду, иллюзий не строил. Идиотских приказов выполнять не буду. А нормальные, которые не приведут к гибели подразделения, то почему бы и нет. Я как раз успел закончить с завтраком. Двое парнишек с удочками вернулись с речки. С утренней рыбалки. Удочки соседские, потому как один мальчишка из моих постояльцев, а второй местный. Помню его, через два дома от меня проживает. Вроде с дедом и бабкой, это их стол и лавки были. Вот мать есть или нет, не знаю. Отец, скорее всего, на фронте. Не угадал, пока пил чай. Я выдал запас заварки постояльцам, на полгода хватит. Узнал из допросов, что женщины устроили парнишки. Что матушка работает на хлебопекарне в ночную, а отец машинист, паровозы водит. Потому и не видно их. А просматривал я запись под протокол, что делал вчера до того, как уснуть. А мало ли что упущу. Действительно упустил, с удивлением обнаружил на записи редактора с гостелерадио. С интересом слушал, как я выступаю во дворе. Даже что-то записывал. В темноте силуэт был, но опознал. Вот попадос. Так же, как появился, тот и пропал. А так, посмотрев записи, удалил. Я как раз щеку почесывал. Да, волосяные луковицы удалять начал еще, когда на финской воевал. К концу на лице их не осталось. Я про усы и бородку. Больше не брился. Чему только радовался. Так вот, почесывал щеку укус комариной, когда в сенях затопали, и знакомый баритон спросил. «Хозяин дома?» Запустив сканер, а что, неактивен был, обнаружил у дома машину, вездеходную М-ку, а на кухню и сеней проходили маршал Будённый и его помощник-адъютант в звании капитана. Я тут же встал из-за стола, хотя был в нательной рубахе, в синих командирских галифе и босс. Но маршала это не смутило. Тот обратился к одной из постоялец. «Налей нам чайку, хозяюшка, пообщаться мне с хозяином нужно». Не чинясь, тот сел за стол. Адъютант рядом. Я тоже на своем месте устроился и вопросительно посмотрел на маршала. Пока тот пил чай, держа интригующую паузу. Кстати, чай похвалил, как и бутерброды с жареной рыбой. Спокойно поел, отказываться не стал, как и адъютант, а я терпеливо ждал. Без смущения заостренной спичкой ковыряясь в зубах. Кстати, зубы чищу лекарской опцией. Там есть специальный значок. Запускаешь, и по зубам проходит волна, очищая от налета и даже подлечивая. Зубы я ровными и красивыми сделал, и теперь держу в порядке. А спичка — это так, показать, что занят. Тоже паузу брал, типа я в делах. Наконец, маршал напился чая, бутерброды тоже зашли, вот и сказал. «Заинтересовал ты меня. Рассказ тоже по радио понравился. Но вот что ты боец 10 уровня по 10-бальной шкале. Вот это нужно проверить. Решили уже. Там такие ставки на тебя делают. Мои люди подготовят трассу, и с помощью людей Берии проверим. Он не взвод, роту дает. Ну как, Справишься? Да хоть сейчас. Надеюсь, по-серьезному все будет. Вещь-мешок с мокрым песком, 20 кг, чтобы вес был. Не налегке. Оружие? А что, я на Украине действительно сделал то, что описывал. Обучался же, поднимая боевые базы знаний. Да и импланты вышли на режим, нагрузка нужна. Я дал отличную нагрузку. Проверить можно было. А тут почему бы и нет? Такие нагрузки имплантам, да и мне, даже полезны. Кстати, женщины, делая вид, что ухаживают, все внимательно слушали. Будённому на это явно пофиг, мне уж тем более. «Ну и отлично», — довольно хлопнул тот по столу. «Не подведи меня, я на тебя любимого жеребца поставил. Мой противник ни на что не соглашался, кроме него. Бережа вроде к лошадям прохладен». «С чего ты решил, что это он?» — усмехнулся маршал. «Значит, показалось. Когда?» «А давай сейчас. Вон, поездом тебя до Горького, там до Москвы как раз 400 км где-то и будет. Пока доедешь, там все подготовят, две машины будут сопровождать, шоферы меняются. И до Москвы. А тут уже ОСНАС, рота из первой бригады, а потом стрельбище. Такие условия. Без проблем. Я переоденусь. Давай». Я ушел в сарай. Быстро прибрал форму, вышел в легком комбинезоне разведчика. Кобура с наганом, на ногах легкие десантные полуботинки. Немецкие. Очень удобные, именно для бега. В сапогах не побегаешь, без ног останешься. Пустой вещмешок за спиной, пилотка на голове. Вид мой маршалу понравился. Так что в машину и сначала в генштаб. Там меня недолго продержали, адъютант маршала посадил на поезд, да еще сам со мной ехал и на Горький. Да уж, много что я ожидал от моего интервью, а то, что до пари среди маршалов дойдет. Вторым был Ворошилов, он оппонент Буденного. Не ожидал. А Берия тут сбоку припека. Ему, похоже, тоже интересно было, но участвовал чисто из любопытства. До пари дела не дошло. Или было, но тут уже я не в курсе. А Буденный серьезно настроился, и подводить его не хотелось, так что будем выигрывать. Кстати, обговорили регулировщиков, чтобы показывали, куда бежать, когда до Москвы доберусь. А так, в принципе, даже доволен. За 36 часов я добежал, особо стараясь не перегонять тот результат, что в прошлом году выдал. Хорошая нагрузка. Мне понравилось. Воду пил из фляжки, на ремне была. Две машины, ЗИС и полуторка, ехали сзади. В одной адъютант маршала и 6 милиционеров. Из Горького те, как и машины. Шоферы менялись, даже ночью ехали позади меня, освещая, только останавливались по естественным надобностям и поесть. Нас ждали в селах, что пробегали, в столовых кушали. Такая организация достойна уважения. Те успевали заправить машины и дальше. А на подходе регулировщики показывали, куда дальше, и до базы бригады. Там сходу без подготовки меня атаковали группами, бойцы роты ОСНАСа. Работал жестко. Летали те от меня кубарем, всех вырубал, но не калечил. С ножами нападали. Причем хитрецы взрыв пакета использовали, тут и там подрывались, имитируя боевую обстановку. Кто-то явно хотел, чтобы я проиграл, но меня таким не смутишь. 20 минут и тела лежат в разных позах, а я побежал в сторону стрельбища. Следующие регулировщики работали. И на спортивной площадке остались шокированные зрители. Кстати, генералитета хватало. Буденный был довольный до жути, даже высокая фигура Шапошникова мелькала. И, что важно, рядом с ними были Сталин, Берия и Молотов. Впрочем, зрители рассеялись по машинам и на стрельбище, и пока меня кругами водили, те успели доехать и расположиться на удобных для наблюдения местах. А тут и я добежал. Дальше, в разных позах, прыжках и беге вел огонь по мишеням. Почти час, даже из Максима вел огонь, удерживая тот в руках на весу. Причем со станком и щитом. Очень неудобно, но длинными очередями, удерживая тот, срезал манекены из щитов. Как дали сигнал, я поставил пулемет, как раз лента закончилась, и быстрым шагом двинул к Буденному. А подбежав, вскинул руку к виску, спросил: «Разрешите получить замечание, товарищ маршал?» «Замечаний нет», — ответил тот. «Впечатлен. Может, у товарищей будут замечания?» Тут он уже обратился к генералам и маршалам. С Будённым их было еще трое. Помимо Шапошникова и Ворошилова еще Тимошенко. «Что эти двое тут делают? На фронтах же должны быть. Скорее всего, прибыли на пару дней в столицу, а тут такое событие». Я стоял по стойке смирно, вид уставший не имел. Ворошилов покачал отрицательно головой и, с интересом меня изучая, признал проигрыш. А вот Тимошенко спросил. «Капитан, скажи, сможешь выкрасть и доставить ко мне командующего группой армии «Центр» генерала фон Бока?» «Смогу. Срок выполнения, товарищ маршал. Позже поговорим об этом». Будённый как-то быстро отправил меня домой. Похоже, у того на меня свои виды были, и интерес ко мне других ему не понравился. Дома в баньку, на топчан и спать. Тут занавеска. Кто проходит по сеням, меня не видит. Так что жильцы старались не шуметь, пока я отсыпался. Кстати, Марфа, старшая из семей постояльцев, она в доме за коменданта, сообщила, что за мной из гостелерадио приезжали, узнали, что отсутствую, и про пари. Дали телефон, просили мне передать, позвонить, как появлюсь. Ну, прям бегу. Высплюсь сначала. Там уже видно будет.